Депутаты и участники 4-й сессии Верховного народного собрания КНДР 13-го созыва посетили место историко-революционной славы в Пинчоне. Депутаты возложили букеты цветов к мозаичному памятнику с изображениями Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Сук.